Лас-Вегас, Невада. Поверх одного казино была построена странная часовня. В Лас-Вегасе церквей было не счесть, но именно это было ничем не примечательно. В ней не было ни украшений вроде витражных окон, ни даже символов церкви. Люди считали ее всего лишь частью стиля казино. Неудачливые игроки заходили сюда время от времени, чтобы вымолить прощение, а победители чтобы вознести небесам свои благодарности. Полагаю, в обводной нет нужды. Над входом в часовню располагалась скудно обставленная комната. Она была довольно тесной, и любой снисходительный человек счел бы эту обитель Господа самой скромной во всем Лас-Вегасе. Измученный заботами пожилой священник отвел взгляд от алтаря и, чуть наклонив голову, начал говорить словно сам с собой. «Итак, как бы лучше выразиться? Единственным представителем церкви, который сейчас находится в Сноуфилде, не хватает опыта. Я бы не стал ожидать от них каких-либо свершений в таком деле, как война за Святой Грааль». Святая церковь была религиозным объединением, но за этим фасадом скрывалась самая крупная организация во всем мире. Зародившаяся в Западной Европе, она могла похвастаться системой, которая охватывала весь земной шар. Миссия церкви заключалась во властвовании над всеми таинствами и чудесами. И поэтому она находилась в прямом противостоянии с ассоциацией магов, которая скрывала таинство от мира. Однако все несколько менялось, когда дело касалось войны за Святой Грааль. Если Святой Грааль был настоящим, то он являлся сокровищем человечества, которое должно находиться в руках церкви. Они также считали своим долгом следить за тем, чтобы никто не использовал этот чудесный ритуал во вред обычным людям. Изначально церковь лишь тихо наблюдала за конфликтом, но после беспорядочной резни, запятнавшей вторую войну за Святой Грааль, она вступила в ритуал в качестве официального участника и управляющего. Если источником аномальных потоков магической энергии, наблюдавшихся прошлой ночью, были героические души, тогда это дело подпадало под юрисдикцию церкви. Большой пожар в Фуюки, разрушение высотного отеля, призыв морского чудовища и потери военных истребителей – все это произошло во время Четвертой войны за Святой Грааль. Теперь, когда церковь убедилась, что эта война несла в себе потенциал для еще более ужасных несчастий, ее миссия стала важной как никогда. Если бы недавний всплеск энергии произошел на окраинах города, Сноуфилд стерла бы с лица земли. В данный момент существование кратера в пустыне усиленно скрывали. Некто использовал магическую и политическую силу, чтобы предотвратить утечку информации по всем фронтам. Будь то снимки со спутника или пресса. Во время предыдущих войн за Святой Грааль церковь вступала в игру, чтобы скрыть самые заметные происшествия, что было частью ее миссии по управлению священным артефактом. В этот раз, однако, Святая Церковь никак не была вовлечена в произошедшее. И это сильно беспокоило Ассамблею Восьмого Таинства. Было установлено, что эта операция по сокрытию организовала не Святая Церковь, и не Ассоциация Магов, а некая третья страна, способная контролировать правоохранительные органы и национальные разведывательные управления. Церковь не располагала всеми деталями, но по крайней мере было очевидно, что в деле участвовало федеральное правительство Соединенных Штатов. Обычно любой бы подумал, что верхам церкви следует поблагодарить этих неизвестных за то, что те занялись этой крайне хлопотливой работой. Но это также несло в себе скрытое сообщение. «В вашей власти нет необходимости в этой войне за Святой Грааль. Если напрямую, то кто-то говорил им отвалить». Некоторые были возмущены этим намеком и считали его непростительным. Ими были те, кто приглядывал за людьми Сноуфилда, и те, кто высказывался за то, чтобы вступить в войну за Святой Грааль города Сноуфилд силой. И поэтому священникам, находившихся ближе всех к Сноуфилду, которые подходили на роль наблюдателей, пришел приказ добраться до города как можно быстрее. Да уж, действительно, как бы лучше выразиться. Эти приказы поступили прямо из штаб-квартиры Ассамблеи Восьмого Таинства. Я не хочу, чтобы ты покидал город, но в непосредственной близости больше никого нет. Священник замолк на секунду, после чего продолжил разглагольствовать с явным испугом в голосе. «Если ты не возьмешься, то следующим лучшим кандидатом буду я. Но знаешь, боец из меня не очень-то хороший. Видишь ли, я думаю, что для этой задачи подойдет кто-нибудь более выносливый. Будь у церкви больше влияния, мы бы просто заставили правительство сделать то, что нам нужно. Но в Сноуфилде наша власть не так уж сильна. Да, Святая Церковь обладала силой управлять народами. И все же это было так лишь в тех странах, где влияние от церкви было сильным. В Америке оно разнилось от штата к штату. И церковь могла оказать значительное давление, когда обстоятельства, вроде избранного президента или народного мнения, были на ее стороне. В штатах же, где влияние церкви было невелико, однако манипулировать событиями было не так-то просто. Даже в случае с городом Фуюки множество несчастий удалось замять лишь благодаря десятилетиям подготовки к войнам за Святой Грааль. Сокрытие происшествий вроде потери истребителей требовало политического капитала во всех возможных аспектах. В общем, вот как все обстоит. Вероятно, они намеренно избрали для воплощения своих планов регион, где мы не можем похвастаться влиянием. В частности, до Сноуфилда Евангелие добралось далеко не сразу. В основном из-за жесткой оппозиции в лице местного коренного племени. Не сводя глаз с Библии, которую он держал в руке, старый священник повернулся. «А ты слушаешь? Ханза?» Другой священник, сидевший на краю одной из скамей, ответил, не отрываясь от своего мобильного телефона. «Нет, святой отец, расслабься. Надо слушать людей? Прошу прощения, но правительственные дела никак меня не касаются. Отец, тебе нужно передать мне волю Господа. Одной фразы вроде «Уничтожь противника» будет достаточно». Второй священник нажимал кнопки на телефоне с невероятной скоростью. Он как будто писал отчет или сочинял какой-то иной документ. «Нет-нет, в этот раз ты будешь наблюдателем, а не экзекутором. Впрочем, в зависимости от того, как будут развиваться события, в других твоих навыках может возникнуть необходимость». Пожилой священник вздохнул. «Эй, Ханза, может, отложишь свой телефон, когда с тобой разговаривают? Кто бы говорил, святой отец? Ты даже не смотришь на того, с кем говоришь». Сказав это, священник по имени Ханза оторвал взгляд от телефона и посмотрел на своего коллегу, читавшего Библию. Старик вздохнул еще тяжелее и уставился на Ханзу. «И еще перед другими людьми тебе нужно говорить и вести себя должным образом, как священник». «Понимаю, святой отец. Когда пойду в казино в другом городе, переоденусь в гражданскую одежду». «Я бы предпочел, если б ты вообще не посещал казино». Ханза поднял руки и медленно встал, игнорируя старого священника. На вид ему было за 30. Броская повязка на правом глазу создавала запоминающийся образ. Ханза был мужчиной испанского происхождения с бесстрашной решимостью во взгляде, что придавало ему схожести со страстным киноактером. «Идем, квартет. Давненько у нас не было работы». Из теней возникли 4 монахини, которые молча выстроились в линию за Ханзой. Старый священник провожал их взглядом, когда в его правой руке что-то блеснуло. Не издав ни звука, металлическая пластинка слетела с его ладони со скоростью пули, видимо, благодаря какой-то особой технике. Несколько десятков лет назад эта синяя монета была фишкой высокого достоинства в казино под часовней. В следующее мгновение рука Ханзы изогнулась под невероятным углом, поймала монету и бросила ее обратно так же бесшумно и молниеносно. Когда старый священник без всяких усилий поймал монету, она распалась в его ладони. Опустив взгляд, он увидел, что она разломилась на 16 одинаковых кусочков, словно пицца. «Ах, прости. Поскольку тебя было не оторвать от телефона, мне показалось, что ты подрастерял свои навыки». Медленно повернувшись и посмотрев на старого священника, который пожал плечами, Ханза саркастически пробормотал с бесхитростной улыбкой на лице. «Тебе бы тоже не помешало размять кости, святой отец».